Все сказали «да». Тогда он вытащил из-под стола ведро с гравием, засыпал его в банку и стал трясти, чтобы гравий просыпался между большими камнями. И снова спросил: «Эта банка полная?» На этот раз все были в замешательстве. «Хорошо», — сказал он и вынул из-под стола ведро песка. Он высыпал его в банку и снова спросил: «Эта банка полная?» Никто ему не ответил. Тогда он взял кувшин воды и стал лить ее в банку, пока в ней совсем не осталось места. Он посмотрел на своих учеников и задал вопрос: «Для чего я вам это показал?» Один смышленый молодой человек попытался ответить: «Мораль в том, что каким бы напряженным ни был ваш график, всегда, если подумать, можно успеть больше». «Нет», — произнес учитель с улыбкой, — «дело не в том, так думает большинство людей. Смысл в другом. Если не класть большие камни в начале, вы вообще не сможете их туда поместить. Что такое эти большие камни в вашей жизни? Время с любимыми, мечты, здоровье, высокая цель. Не забудьте найти им место в первую очередь, а то вообще не сможете этого сделать». Итак, одна тайна раскрыта. Джим — президент компании и есть автор посланий. Но зачем он это делает? Я не стала ни с кем это обсуждать. Дел в тот день было много, я с головой ушла в работу, не пытаясь и думать об этой новой загадке. Ночью, лежа в постели, я размышляла: а что такое большие камни в моей жизни? Конечно, мои дети и моя работа. Что еще? Сон наваливался густой пеленой, а вокруг меня летали камни, большие, сверкающие, а потом меня вместе с ними запихнули в пластмассовую банку. Во вторник я снова проснулась в половине шестого и выпрыгнула из постели. На этот раз я точно знала, что буду делать. Накануне вечером я спросила у Алекса и Джейн, не будут ли они против, если я уйду на работу до того, как они соберутся в школу. Так что я разбудила их, поставила на стол овсяные хлопья и помчалась в офис около половины седьмого. «Интересно, Джим уже на месте?» Я потянула ту же боковую дверь на себя, и она открылась. Джим тихо сидел за столом. На этот раз я внимательно его разглядела. Это был привлекательный, подтянутый мужчина. Вероятно, в молодости он был спортсменом. Редеющие светлые волосы и симпатичные морщинки вокруг глаз подсказывали, что ему, наверное, слегка за 40. Самым заметным в его внешности были невероятно яркие голубые глаза. Оторваться от них было невозможно. Он не удивился моему появлению и спокойно произнес: «Доброе утро, Элли. Вы снова пришли рано. Хотите рассказать мне еще что-нибудь?» Он улыбнулся и взмахнул рукой, приглашая к разговору. «Не-а», — ответила я, — «на сей раз я хочу задать вам несколько вопросов». Я сразу взяла быка за рога. «Почему вы каждое утро рассылаете нам сообщение? Как давно вы это делаете? Чего хотите добиться? Как вы придумываете, о чем говорить? Вы не устаете от этого?» «Ух ты!» — воскликнул Джим. «Вы были правы вчера, когда сказали, что хотите разобраться во всем как можно быстрее». Мы засмеялись, я налила себе кофе. Я снова чувствовала себя совершенно свободно. С одной стороны, он был президентом компании, и, вероятно, президента следовало бояться и даже трепетать перед ним. Однако в нем было что-то настоящее, он казался мне обычным человеком. Наверное, все дело было в раннем утре или в том, что я рассказала ему о себе, еще не зная, кто он. В любом случае, мне было с ним невероятно легко, и он мне нравился. Я села перед ним, стала ждать ответа. Через минуту он улыбнулся и произнес: «Ладно, я понял. Сейчас моя очередь говорить. Это хорошие вопросы, но я не уверен, что могу ответить на каждый из них». На мгновение он задумался. «Я разослал первое сообщение около года назад. Элли, сработавшая у нас со времен президентства моего отца, только что вышла замуж. Через неделю выяснилось, что ее муж Том болен раком, и ему нужно было делать операцию. Можете себе представить, она обезумела от горя. Я тоже чувствовал себя ужасно. Я участвовал в приготовлении к свадьбе, я знал Элис много лет. За день до операции она попросила меня помолиться о Томе. Я был рад это сделать, ведь Элис этого хотела. И вдруг я подумал, почему только я? Пусть все это сделают. И на следующее утро я отправил буквально всей компании сообщение по голосовой почте, в котором просил помолиться за Тома, послать ему добрые пожелания и слова надежды на лучшее. Я понятия не имел, как это скажется на Элис, тем более на агентстве. Мне просто показалось, что это будет хорошо. На следующий день Элис позвонила мне вся в слезах. Операция прошла успешно. Она плакала, потому что была чрезвычайно тронута моим сообщением и тем, что ей пришло так много посланий от других людей. Ее почтовый ящик был переполнен. Я тоже получил множество отзывов. Все в один голос твердили: сообщение было замечательное. Я подумал, кажется, мне пришло в голову что-то стоящее. Наше агентство росло так быстро, что никто уже не знал, что важного происходит в жизни каждого из сотрудников. Обращаясь сразу ко всем, я мог поддерживать некоторое единство, как в маленькой компании. Получается, благодаря вашим сообщениям люди стали думать друг о друге. Да, можно и так сказать. Но дело не только в этом. Появилось чувство товарищества, Джим задумался. Мне кажется, эти сообщения что-то меняют, хотя я не знаю как. Думаю, это хорошо для агентства и хорошо для меня. «А чем это хорошо для вас?» — спросила я. «Ну, если я каждое утро взял за правило рассылать всем сообщения, мне приходится постоянно думать о том, что действительно важно. Мне необходимо сосредоточиться. Раньше я просто выпрыгивал утром из постели и несся на работу. Эти сообщения заставляют меня останавливаться на минуту, прежде чем бросаться вперед, сломя голову. Лично я думаю, что благодаря вашим посланиям создаются хороший настрой на весь день. Я заговорила и тут же запнулась, почувствовав ужасную неловкость. Я чуть не призналась, что записываю сообщение. Джим ласково улыбнулся. «Ваши вопросы, ваши рассуждения очень интересны. Мне хотелось бы поговорить с вами еще, но сейчас мне пора идти». Я посмотрела на часы и поразилась. Неужели время пролетело так быстро? Я отправилась на свое рабочее место и погрузилась в дела. Позднее я проверил голосовую почту, и, пожалуйста, там было новое сообщение от Джима. Оно начиналось так. «Доброе утро всем. Это Джим. Мои послания к вам оказывают мне неоценимую помощь, ведь зачастую хочется выскочить из постели, включиться в трудовой ритм, начать звонить, писать, делать кучу разных дел. Если я поступаю именно так, ситуация выходит из-под моего контроля. Послания заставляют меня задуматься, что действительно важно, прежде чем окунуться в работу». Последнее послание Джима потрясло меня до глубины души. Я встречалась с ним всего два раза, но главные темы наших бесед оказались в его утренних сообщениях.